Глава 31. Старший инспектор Цюрихской криминальной полиции Отто Шмидт сидел за столом у себя в кабинете, закрыв глаза и глубоко выдыхая воздух по системе йоги, пытаясь успокоиться и унять кипение, переполнявшей его ярости. В полицейском протоколе существовали незыблемые правила, которые были настолько очевидны, что ни у кого и мысли не возникало особо их оговаривать в специальных справочниках. Они считались сами собой разумеющимся, как еда, сон или дыхание. Например, если в результате несчастного случая наступала смерть, первое, что должен сделать инспектор, ответственный за расследование этого случая, самое первое, самое простое, такое очевидное, известное даже самому тупому из начинающих полицейских, это поехать на место происшествия. Казалось бы, чего проще? Но вот на столе перед старшим инспектором Отто Шмидтом лежит отчет инспектора Макса Хорнунга, в котором нарушены все самые элементарные и незыблемые правила полицейского протокола. «А что, собственно, я злюсь?» — горько думал старший инспектор, внушая себе, что ничто его уже теперь не должно удивлять. Для инспектора Шмидта инспектор Хорнунг был своего рода альбатросом, его бет-нуар, его, инспектор обожал читать Мелвилла, моби-диком. Инспектор еще раз глубоко набрал в грудь воздуха и медленно его выпустил. Затем, немного поостывший от гнева, придвинул к себе отчет инспектора Хорнунга и начал читать сначала. Отчет оперативного дежурного управления полиции. Среда, 7 ноября, время 1:15, основание. Сообщение с центрального коммутатора об аварии в здании главного управления концерна «Ров и сыновья». Тип аварии — неизвестен. Причина аварии — неизвестна. Число пострадавших или погибших — неизвестно. Время — 1:27. Основание — повторное сообщение с центрального коммутатора об аварии в Рофе и сыновьях. Тип аварии — падение кабины лифта. Причина аварии — неизвестна. Число пострадавших или погибших — смертельный исход. Женщина. Комментарии. Немедленно приступил к расследованию. К 1:35 выяснил имя коменданта административного здания Рофа и сыновей и через него узнал имя главного архитектора здания. 2:30. Нашел главного архитектора. Он справлял свой день рождения в Липюс. У него выяснил название фирмы, устанавливающей лифты в здании. Рудольф Шац, ЛГ. 3:15. Дозвонился до Рудольфа Шаца и попросил его немедленно представить мне планы расположения лифтов, а также оригиналы финансовых ведомостей, предварительные и окончательные сметы и реальные расходы на установку лифтов. Далее попросил полный перечень установленного механического и электронного оборудования. В этом месте отчета инспектор Шмидт почувствовал, как теперь уже привычно задергалась правая щека. Он сделал еще несколько глубоких вдохов и выдохов и продолжил чтение. 6:15. Затребованные мной документы были доставлены в полицейское управление женой господина Шатца. Сравнив предварительные сметы с реальными расходами на установку лифтов, пришел к следующим выводам. А. При постройке лифтов некачественные материалы не использовались. Б. В связи с весьма высокой репутацией данной строительной фирмы, причина аварии не может быть также отнесена к некачественно проводимым внутренним работам по установке лифтов. В. Аварийная система отвечала всем нормам. Г. перечисленное выше исключает несчастный случай как причину аварии. Подписано Макс Хорнунг. Уголовный розыск. Нота Бене. В связи с тем, что телефонные переговоры велись мной поздно ночью и рано утром, возможно, жалобы некоторых из опрошенных мной людей, которых мне пришлось побеспокоить. Инспектор Шмидт со злостью отшвырнул от себя отчет. Возможно, жалобы, а? Побеспокоить! В течение всего утра инспектор находился под непрерывным обстрелом телефонных звонков более чем половины всех высших государственных мужей Швейцарии. У вас там что, гестапо? Как вы смеете среди ночи поднимать с постели президента всеми уважаемой строительной фирмы и требовать у него отчетные документы? Как вы смеете посягать на честное имя столь почтенной фирмы, как Рудольф Шац? И так далее, и тому подобное. Но то, что поражало более всего, казалось почти невероятным. Инспектор Макс Хорнунг приехал на место происшествия спустя 14 часов после того, как получил первое известие об аварии. К тому времени, как он приехал, жертву уже вынули из кабины, опознали и произвели вскрытие. С полдюжины других инспекторов обследовали место катастрофы, опросили свидетелей и представили свои отчеты. Перечитав во второй раз отчет инспектора Макса Хорнунга, старший инспектор Шмидт наконец решился вызвать его к себе в кабинет.